Последней разумной мыслью в моей больной голове после того, как я очнулся, была заметка о том, что биотик из той СБЦшницы все же хреновенький, и приземление выдалось так себе, дальше, как отшибло. Однако то, что я лежал в одиночной палате, вместо того, чтобы коротать время со всеми остальными ранеными, наводило на определенные мысли. «Очнулся, герой цитадели?» – участливо спросил меня до боли знакомый голос. Я приподнялся на локте и осмотрелся в поисках его обладательницы. В глаза сразу бросились подробности, незамеченные мною ранее. В широкое почти во всю стену окно бил яркий, но не раздражающий свет нового утра. Сама палата была очень даже просторная и уютная. Не всякая квартира так обставлена. И цветы. Десятка-два букетов, составленные в вазах тут и там, приятно заполняли помещение чудесными ароматами. Миранда сидела в тени падающего света, на кресле, закинув ногу на ногу и читая что-то с планшета. На ее губах застыла легкая улыбка, а взгляд обещал все 10 египетских казней подряд и без перерыва на смазку трущихся поверхностей. «Как ты здесь оказалась? На цитадели? Не думаю, что это так важно. А в палате? Представилась твоей сестрой. Мы не очень-то похожи внешне», — хмыкнул я, вновь падая на подушку. «Скажи это саларианцу, проверявшему у меня документы», — фыркнула мисс Совершенство. «К тому же, назовись я твоей женой, имела бы неприятный разговор с прочими твоими пассиями. А как, утро, кажется, перестает быть добрым. Миранда, кругом война, какие бабы?» — тихо взвыл я. «Алекса Мейер, лейтенант морской пехоты Альянса», — охотно пояснила Мири. «Отбыла на Арктур вчера, а ее я помню. Тогда почему во множественном числе некая Азари из СБЦ прочла мои мысли? Церберша утверждает, что после всего, что ты с ней сделал, просто обязан на ней жениться. Пусть скользит куда подальше со своими фантазиями». Аж передернула меня от возможной перспективы. «С нее хватит того, что жива осталась. И вообще, то, что я спас одного офицера, меня героем не делает». На это мое замечание Миранда даже сморгнула. Затем пролистала экран планшета и кивнула сама себе. «Ну, учитывая, в каком состоянии тебя сюда доставили, легкая амнезия, это нормально. Что ты вообще последнее помнишь?» Я задумался и выдал. «Прыжок Веры в обнимку с Азари с 40-метровой высоты. Потом мы с ней бежали в Академию СБЦ за помощью и хоть каким-то снаряжением. И, если меня не посадили за нападение на сотрудника силовых структур и хулиганство, то, скорее всего, оружие я получил. Так я вправду герой?» — все же решил спросить я. «Да, вне всяких сомнений. Даже цветы от благодарных спасенных в наличии. Очень неожиданно, я бы сказал. Это за мой дебош перед мини-ретранслятором». Миранда легким грациозным движением встала с кресла и сделала несколько шагов в моем направлении, благо, чтобы нависнуть надо мной ей больше и не понадобилось. Чуть склонившись надо мной, ровно настолько, чтобы грудь не мешала обзору, она посмотрела на меня так, что даже ежу стало понятно бы. «Я только что добавил еще пару статей к своему приговору. Нет, за то, что ты спас совет цитадели. Я, Чегоао», — рука смачно припечатала лоб, породив звон царь колокола в моей многострадальной головушке. «Точно я», — только и осталось что переспросить на всякий случай. Из-под ладони, сползшей ниже, но от лица не оторвавшийся голос звучал как-то глухо и виновато. «Не, в теории, я, конечно, мог вытворить нечто подобное, но все же, это слишком даже для меня. Не сомневайся, твои подвиги подтвердят под присягой 1,5 десятка офицеров безопасности, сами советники и 4 камеры видеонаблюдения». Приморозила меня к матрасу Миранда, крайне расстроенная данным обстоятельством. «А можно с записи поподробнее?» — спросил я, все же надеясь на чудо. «Все, что угодно, братик», — вновь фыркнула Мири и с помощью уни-инструмента активировала над моей кроватью проектор. «К тому же, запись уже отрежиссировали. Сначала без звука. Удлиненный челнок, захлебываясь черным дымом, падает прямиком в скопление гетов и прокатывается по рядам сбивших его ракетчиков, разнося их, как кегли, но минимум десяток еще функционируют и разворачиваются, чтобы доломать каким-то чудом не развалившегося летуна. Сразу после этого из угла видимости камеры появляется фигура в черной броне, которая на бегу расстреливает 2 легкие платформы из винтовки, доведя оружие до перегрева и не сбавляя скорости. На заднем плане видно, как подходит еще несколько платформ, но из того же угла, что вышел человек, я все еще верил, что мне хватило ума так не подставлять свою драгоценную тушку. Строем подошел отряд СБЦ, к который под прикрытием биотики ровными залпами стал счищать подкрепление противника. В сторону флайера они не стреляли, боясь зацепить важных пассажиров. Тем временем, геты повернулись к быстро сокращающему дистанцию человеку и даже несколько раз выстрелили, но это не возымело эффекта. Отчасти пулен ушел в перекат, а то, что не прошло мимо, было поглощено кинетическим щитом, схлопнувшимся от перегрузки. Камера поменяла ракурс и теперь давала картинку от первого лица. Ой-ой, тот, кто шаманил этот видос, явно был на короткой ноге с СБЦ. Ну так вот, камера резко вынырнула из переката и сразу в невероятном прыжке налетела на первую платформу. Левая рука вцепилась в винтовку, отводя фатальный выстрел в сторону другого гита. Нож, мой нож, вонзился в шею синтетику, перерезая что-то важное, но как гаснет фонарик, я не смотрел, взгляд снова потерял ориентир, пол, потолок и остановился, когда я уже всаживала мне лезвие в спину ракетчика, разворачивая гита так, чтобы и его выстрел не пропал зря. Камера вновь отдалилась, давая всем желающим насладиться видом боя с другого ракурса. СБЦшники подошли еще ближе, оттеснив синтетиков от челнока советников и уже делали прицельные выстрелы по гитам возле самого шаттла, но это помогало слабо. Тем временем меня зажали трое. Камера вновь переключилась на first person, и я увидел, как мне в лицо прилетел кулак синтетика. По шлему расползается клякса избитого стекла, во весь экран растягивается полупрозрачная красная надпись о том, что целостность костюма нарушена. Во время просмотра у меня все больше раскалывается голова от дикого чувства дежавю. Это вне всяких сомнений был я, но совершенно точно не тот я, что рос все эти годы. Это моя версия скрытно и осторожно. Скорее, это тот я, что все эти годы сидел под замком, глубоко внутри меня, однажды, в день своего появления в этом мире, вволю напившись крови батарианских пиратов. И сейчас эта моя часть получила карт-бланш. Или это все мои бредни, и тогда я действительно не видел другого способа быть полезным. Теперь уже не важно. Главное, что я все вспомнил, пусть этот процесс и был весьма болезненным. И вообще, я в тот день не успокоился бы, если бы при штурме ЦУПа меня не приложило взрывной волной. Без шлема-то, получив удар, я мячиком отлетел от доставшего меня гита прямиком к другой платформе, в которую и вонзил нож. Клинок, уже изрядно поизносившийся за бой, не выдержал столкновения с охотником и сломался, оставив тому в подарок 7 сантиметров стали в энергоблоке. Я же, получив очередь, которую принял на себя только что восстановившийся щит, вновь ушел в перекат, бросая бесполезную рукоятку в стрелка и другим движением скидывая мешающий шлем. Боги благослови универсальные крепления, тоже использую его, как снаряд, но с куда большим успехом. Брошенный с 1,5 метров компонент личной защиты разносит фонарик штурмовику и дает мне время сократить дистанцию до 2 оставшихся платформ. Синтетик ломается в последующие 1,5 секунды, а на джаггернауты я вскарабкался, как на дерево, и, удачно разместившись у него на плечах, стал раз за разом вонзать ему в шею амни лезвие до тех пор, пока гигантская платформа не осела на пол. Все. Далее я подбежал к челноку, с помощью того же амни лезвия вскрыл люк на крыше и помог выбраться советникам, после чего их окружили барьерами и повели дальше по маршруту эвакуации. Дальше уже не интересно. С этими словами Миранда выключила проигрыватель. Охренеть, задумчиво изрек я. А уж как мы-то удивились. Миранда обернулась, давая мне целую минуту наслаждаться видом ее тыла. Призрак немного расстроен тем, как один из его перспективнейших агентов вдруг поставил крест на своей дальнейшей оперативной работе. Вот, что да, то да. Спасибо экстранету, меня теперь каждый варин в галактике знает. Так что представляю себе это харперовское немного. Тем не менее, показать советникам человечества в столь выгодном ракурсе, это того стоило, так что можешь особо не переживать. Успокоила меня Мири. Вкупе с тем, что сделали в тот день Шипорт и Пятый флот, это смотрелось просто восхитительно. Наше членство в Совете теперь не вызывает никаких вопросов. Точно. Пятый флот. Каковы потери людей? Мы потеряли 5 судов уничтоженными и еще 7 можно восстановить. Ответила Миранда, разворачиваясь. Хакет был просто бесподобен в тот день. Миранда посмотрела на часы в своем амнитуле и с едва ощутимым сожалением сказала. Мне пора. Как у тебя дела? Я выяснила. Последние новости рассказала, остальное потом. Была рада повидать тебя, Ля. Взаимно, босс, вяло отозвался я. Она запнулась на пороге уже открытой двери и полуобернулась. Спасибо, Зари, я этого не забуду. Я знаю. Совершенно серьезно кивнул я ей, вновь приподнявшись на локтях. Вот только мисс Совершенство явно вознамерилась оставить за собой последнее слово. Перед церемонией награждения побрейся, Ля, стерва. Примечание к части. Вот, собственно, то, о чем я вас и предупреждал. Читаем, обсуждаем, матом не кричим, но судим по справедливости. Об удивительных приказах и неожиданных встречах. Мистер Гай, отлично выглядите. Иронично салютовал бокалом призрак. Я же, не выдержав, вновь коснулся причудливой сеточки белесых шрамов, оригинальным кружевом овивших всю правую половину лица. Своим зудом они теперь 24 часа в сутки напоминали мне, что геройство обходится очень дорого. И это мне еще повезло. Удар Гита разбил дешевый композит из БЦшного шлема, в результате чего осколки внутренней электроники впились мне в лицо, не задев глаз, лишь по какой-то нелепой случайности. Зато теперь мне понятно выражение лица советницы Тивас, когда я вытаскивал их из лимузина. Быть спасенной Фредди Крюгером — удовольствие сомнительное. Не стоит, хмуро ответил я. Думать о хорошем у меня не получалось с самого отъезда с цитадели. Прежде всего, хочу поблагодарить вас от лица всего Цербера. Призрак почти успешно попытался просверлить меня взглядом. Ваши действия, несмотря ни на что, сыграли немалую роль в установлении более близкого контакта с расами Совета. Однако, я бы хотел получить разъяснение по некоторым, как мне кажется, важным вопросам. Конечно, затяжка, хищный отблеск светящихся зрачков, в красноватом полумраке очень эффектный жест. Как вы вообще узнали, что памятник ретранслятору на самом деле и есть ретранслятор? И почему вы решили, что он сработает именно тогда? Потому что я только что вернулся с зачистки туннелей Рахни, спокойно ответил я, не улавливаю связи. Вы хоть раз были внутри улья гигантских космических муравьев? Нет, тогда расскажу подробнее. Это округлые проплавленные коридоры в породе, слизи по щиколотку, и не всегда понятно, где заканчивается пол и начинается потолок. Полнейшая дезориентация, твари без королевы скатываются до примитивного уровня и начинают строить натуральный термитник. Где порода поддается кислоте проще, они строят галереи. В них-то самое веселое и происходит. В центре сидят здоровенные солдаты в каком-то спящем состоянии, сложенные в несколько раз, все облитые слизью и обвешанные какой-то органикой. Мимо них можно пешком ходить, будто они вообще витают где-то в космосе. Ну так я к чему? Не дай высшие силы в этой слизи наступить на что-то подведенное к твари, тогда в эту единственную точку на его рев сползается весь оставшийся в живых выводок. Отовсюду, сверху, снизу, сбоку. Призрак смотрел на меня с прежним выражением лица, но в воздухе отчетливо витала мысль, что связи в общем-то нет. В общем, с тех пор я жутко не люблю любую непонятную хрень, которая черт знает сколько лет просто стояла и тихо гудела, а потом взяла и заработала. К тому же, призрак – это памятник ретранслятору, который так же, как и настоящее реле, никому до сих пор не удалось просканировать. А что если это и есть ретранслятор? Примерно так я и размышлял. Предположим, откуда вы знаете, что его не смогли просканировать до сих пор? Не поверите, мне Авина рассказала. Хмыкнул я, она вообще всем об этом рассказывает. Только кто б ее слушал. Хорошо, с этим разобрались. Облачко дыма растаяло в полумраке. Почему вы решили не участвовать в церемонии награждения, с такой-то мордой и в телекамеры? Делано удивился я. Леонард, укоризненно произнес призрак. Хохма не прошла. Да тут все просто. Сдулся я. Там присутствовали разумные, которые знают меня в лицо и по другим делам. Не хотел светиться еще и перед ними. Кто же? Ричард Дженкинс и Кай Диналинка. Поморщившись, ответил я. И если лейтенант достаточно сдержан, то горячему парню Лирою вполне хватило бы ума устроить казус прямо на награждении. Только поэтому, нет, камеры. Одно дело быть засвеченным сразу во всех разведках пространства цитадели и совершенно другое, когда тебя узнает толпа. У меня не такая крепкая печень, чтобы пить со всеми желающими поставить мне стаканчик. Вспоминаю Конрада Вернера, и меня пробивает крупная дрожь и мерзение. Не приведи высшие силы мне такого счастья. Минута славы в блеске софитов того не стоит. Хм, понимаю. Магнат поставил опустевший бокал на стол. Думаю, с вас пока достаточно. Каково будет мое следующее назначение? С этим пока повременим. Мои психологи настоятельно рекомендуют не беспокоить вас какое-то время, и учитывая, сколько вы всего пережили за прошедший месяц, я вынужден с ними согласиться. Так что пока отдыхайте, с вами свяжутся. Ну что ж, тоже неплохо. Тем более, В кои-то веки я был с этими самыми психологами солидарен. Принято. В таком случае, не теряйтесь из виду. Даже теперь я очень рассчитываю на вашу помощь. Призрак, отбой. Шепард сидел в своей каюте на Нормандии и работал с документами, в кои-то веки рискнув взяться за них лично. Не то чтобы ему лично самому требовалось следить за бухгалтерией, на это есть интендант, но запросы, заверенные личным идентификатором спектра, выполнялись не в пример быстрее, чем иные. Но не в этом причина. Нужно было отвлечься хоть ненадолго. А Царина, приставившего себе ствол к гребню, от идиотов-советников с их гребаной осторожностью, да даже от жнецов, будь они трижды прокляты, его никто не услышал, ни совет, ни альянс, даже Андерсон, хоть и соглашался с ним, но должной уверенности в грядущем нападении не имел, все как будто сговорились, если зверя не видно, то его и не существует. Звуковой сигнал оповестил Джона о том, что у двери его ждет кто-то из экипажа. Десантник встал со стула и потянулся до хруста в спине, затем дошел до двери и прикоснулся к панели. Переборка отъехала, явив его взору нерешительно мнущегося парня. «Дженкинс», — удивленно приподнял бровь командир. «Сэр, да, сэр», — вытянулся в струнку солдат, но увидев удивленное выражение лица командира, сдулся и стал даже как бы меньше ростом. «Не волнуйся, просто войди и скажи». Шепард освободил проход. «Я, спасибо». Сержант прошмыгнул в каюту, огляделся и замолчал, не зная с чего начать, но вскоре собрался и дрожащей рукой протянул командиру планшет. «Сэр, я в общем, вот». Минуту Шепард вчитывался в сухие официальные строчки, затем поднял полные недоумения глаза на самого неунывающего члена своей команды. «Рапорт о переводе». Выдохнул спектр. «Я, не поймите неправильно, сэр, я». Ричард выглядел таким виноватым, что вот-вот грохнется в обморок. «Я не хочу показаться трусом, но да». «Почему?» Будучи офицером Альянса, Шепард не раз и не два подписывал такие бланки, притом делал это с легким сердцем. Если солдат уходит из подразделения, значит не прижился, но именно сейчас этот рапорт его задел. Он не мог подобрать причины, по которой этот азартный сорвиголова, так удачно из первого боя вписавшийся в отряд, вдруг решил уйти. «Если тебя что-то не устраивает, давай просто обсудим. Зачем такие крайности?» «Сэр, нет, я. Мне тут очень нравится. Лучшая команда, которую я когда-либо видел. А за вами я хоть в огонь. Так в чем же дело? Видите ли, я тут подумал». Тут Лирой вспомнил, что именно после этой фразы творил свои самые отчаянные глупости, в чем был многократно уличен в том числе и командиром, покраснел как помидор, но продолжил, действительно хорошо подумал и решил. «Подам прошение о зачислении меня в гарнизон Иден Прайм». «Ричард, ты серьезно?» Вот это было для Шепарда новостью. Сержант фактически заявил, что повесит винтовку на стену. И что самое ужасное, он в этом поветрии далеко не первая ласточка. Сразу после церемонии награждения к нему подкралась Тализера и почти шепотом, жутко стесняясь, попросила разрешения покинуть корабль, так как свой долг перед галактикой она исполнила сполна. Так что теперь ей предстоит завершить свое паломничество и принять имя корабля. А после того, как получила согласие, радостно подпрыгнула и позвала в свидетели на обряде. И это еще не все. Прибыв на корабль практически тем же вечером, Шепард обнаружил Урдната Рекса, потрошащего свой оружейный шкафчик. Стыд Крагану был неведом, потому на косой взгляд здоровенный ящер пояснил, что ему пришло время отправиться и дать кое-кому в зубы на Тученке, но не попрощавшись с командиром, он бы все равно не ушел, и еще попросил не уговаривать его остаться, а то не дай Эрлах согласится, а дела дома тоже надо делать, тем более, что в обозримом будущем маячит такая задница. Но это ксеносы. Как бы близки они ни были по мировоззрению с людьми, у них свои дела и обязанности дома, так что Шепард был мысленно готов к тому, что однажды они уйдут. Единственное, что он пока не готов был себе в этом признаться, командир не представлял, что на берег попросится Лиара, с которой у него была совершенно потрясающая ночь перед штурмом Ила, и которую так и не получалось повторить по разным причинам вот уже неделю, проклятые протеанские артефакты, которых они набрали на мертвой планете. Ну и конечно же Гарус, куда же без неправильного турианца. Птицелицей плавно вжился в общий ритм жизни Нормандии, и никто уже особо и не замечал его малость неземное происхождение, даже Пресли. Но сейчас речь не о нем. «Ричард, держать я тебя не имею никакого морального права, Но мне бы очень пригодился боец твоего уровня. Вряд ли, сэр. Большинство операций, осуществляемых спектрами в пространстве цитадели, совершаются в тени, без привлечения большой силы. А в условиях городского боя два снайпера и два биотика, прикрывающих Н-7, это более чем круто. А если бой не городской, то сразу хватайте с собой роту спецназа, полномочия есть. Подготовился, значит. Я долго думал, напомнил Дженкинс, а Шепард вдруг понял, что не может увидеть в нем того привычного раздолбая. Вот ну не получается. Командир потер подбородок и еще раз перечитал рапорт, затем тяжко вздохнул и резко, чтобы не передумать, завизировал документ, затем, секунду поколебавшись, вернул планшет уже без пяти минут бывшему подчиненному. Но тут в его мозгу что-то щелкнуло. Совместить два несовместимых понятия, а именно Дженкинс и долго думал, у спектра не получилось даже с этим образом. Идея была такой яркой, что обогнала мысль. «Ричард, я хочу, чтобы ты рассказал мне, что сподвигло тебя на столь резкий шаг, как бы бредово это ни звучало». Дженкинс вздрогнул, будто офицер прочитал его мысли. «Понимаете, мой командир и не вы, сэр, мой взводный из академии, ну тот, про которого вы еще меня расспрашивали два часа кряду. Гай», подался вперед Шепард, будто охотничий пес. «Да, так вот, он говорил, что в теплицах вырастают только овощи, но, чтобы стать полноценным бойцом, нужно создать для себя все условия самому. Не могу не согласиться», подумав, медленно проговорил Джон, пробуя мысль на вкус. «Но для этого нужно твердо знать, к чему стремиться». «Именно, командир, и я знаю, но с этой точки зрения, Нормандия – идеальная теплица». Дженкинс принялся загибать пальцы, крутая команда, лучший корабль, командир опять же лучший из возможных. «Я точно знаю, куда бы я ни попал после нормы, так классно уже не будет. Но здесь я смогу стать только хорошим солдатом, а хороший солдат только хорошо выполняет приказы. Под вашим руководством я смогу стать очень крутым овощем, сэр, а хотелось бы еще и своей головой думать научиться». «В гарнизоне?» – скептически изогнул бровь Шепард. «Да, сэр. Поднатаскаю молодняк, поучусь командовать отделением, подам документы в институт, опять же, с родными поближе». «Это было весьма неожиданно, Ричард, но ты принял решение, и я его уважаю». «Спасибо, сэр». «И без обид», на всякий случай осведомился сержант. «Конечно, солдат, удачи». Спектр протянул руку для пожатия. «Но скажи мне, ты ведь хотел забыть своего инструктора как страшный сон, с чего вдруг ты его цитируешь?» «Не просто хотел», криво усмехнулся Дженкинс, «у меня почти получилось. Вот только ублюдок сам напомнил о себе». «Что, ты видел его на цитадели?» «Не лично, сэр. Чтобы указать мне, как я еще ничтожен, ему хватило только засветиться на камерах». «Показывай», потребовал командир и спустя полминуты принял на свой уник входящий видеофайл, который немедленно воспроизвел. Увиденная сцена расправы над синтетиками его впечатлила. «Из-за ран лица не видно, но это точно он», произнес Ричи и объяснил свою уверенность. «Всегда говорил, что самое интересное в бою происходит, когда между тобой и противником руки не вытянуть». «Он был на цитадели», отрешенно проговорил Шепард. «Почему мы не пересеклись на церемонии?» «Впрочем, он сам уже все понял. Во время всей той триумфальной мишуры, всю группу высадки в оборот взяли маркетологи, политологи и прочие специалисты по связям, которые предъявили им графики на все время церемонии куда более строгие, чем распорядки в дисциплинарных частях и иерархии. Ему крепко прилетело по лицу, сэр», пояснил Дженкинс очевидное. «А если учесть, в какой спешке это все было проведено, не думаю, что его отпустили врачи». «Ты прав, Рич». Потом они распрощались, и Дженкинс ушел, оставив спектра в тяжких думах. Больше до самого Арктура они не разговаривали, даже на одной палубе не пересекались. На станции же сержант не хотел собирать вещи до самого последнего дня, помогая интенданту и Уильямс принять оружие и припасы и проверяя каждую накладную по нескольку раз с дотошностью, которой вслух позавидовал Вакариан. Солдата никто не гнал и не торопил. Экипаж понимал, что для молодого парня это было чертовски сложным решением, а командование осаживал Шепард, но час икс все-таки пробил. Нормандия покидала доки и медлить было больше нельзя. Ричард стоял на пристани и жадно дышал запахом дезинфицирующего спрея, который оставался каждый раз, когда Нормандия открывала люк. «Пора, Рой», сказал Шепард, вышедший проводить парня. «Да, командир». Дженкинс в нерешительности протянул Джону руку. Тот ее уверенно пожал. «Сэр, можно попросить об одолжении? Все, что в моих силах. Если снова соберетесь спасать галактику, прихватите меня с собой», — выпалил парень. «Обязательно», — широко улыбнулся командир. «Не разучись стрелять до тех пор, распоряжение спектра». «Сэр, есть, сэр». В огромном, во всю стену бронированном окне медленно проплывали коричневые, как шоколад, сумерки Иллиума, приятно расслабляя глаз разнообразием оттенков и редких проблесков темно-рыжего солнца. Кремовую густоту облаков подпирали громадные сиреневые небоскребы и перечеркивали огни воздушных магистралей. Настоящие джунгли из стекла и металла, столь же завораживающие, сколь и опасные, и отличающиеся от своих естественных прообразов только рационом хищников. Я лежал на животе, сложив руки под подбородком и не моргая смотрел в окно невидящим взглядом, полностью отдавшись мастерству чутких рук своей старой подруги. Почему я здесь? А вот захотелось. Достало все, абсолютно. Массаж хочу, чтоб каждую косточку, каждый позвонок, каждую связку мне размяли. И чтоб кайф словить, чтоб хоть на секунду вспомнить, что в жизни есть не только стресс, призрак и конец света. Вот не придумал ничего лучше, как припереться в мягкие пальчики сразу после того, как призрак отпустил меня на все четыре стороны. Лучший отдых – это смена деятельности. Пха, эту фразу придумал тот, кто никогда по-настоящему и от всего не уставал. Так вот, заявляю официально, я заелся, именно большими буквами. Хочется упасть и помереть. Руки Лантеи, объятые едва видимым в тускло освещенное иллиумским светилом биотическим мерцанием, прошелестели по моей спине от основания черепа, вздыбив волосы, до поясницы. Хм, ну или так, так мне позволили покайфовать целый час. Лантея не была особо посвященной в мои дела с черным ветром и не отличалась особым любопытством. Точнее, не так, она была любопытна, но имела прекрасное чутье на моменты, которых ей касаться не стоит, и быстро сворачивала с щекотливых тем. Зато она могла подолгу болтать ни о чем. Издержки профессии. Плюс то, что я когда-то настоял на том, чтобы она поверхностно изучала ксенопсихологию. Она трещала ни о чем без умолку, пересказывая мне все те 10 лет, что мы не виделись, изредка прерываясь на глоток воды и отдых рукам. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Закончился и массаж. Я лежал, накрытый теплым махровым полотенцем, когда параллельно моей кушетке прикатили еще одну. Я лениво повернул голову. Раэлтар, без скафандра и маски, как и я, накрытый полотенцем, смотрел на меня своими светящимися глазами. Честное слово, если бы во мне оставались бы хотя бы моральные силы, я бы удивился как-нибудь более выразительно, но, думаю, моей реакцией Кварик все равно остался доволен. «Привет, Ля». «Здравствуй, Рэл. Отлично выглядишь. А чувствую себя вообще шикарно. В отличие от тебя. Спасибо за скафандры. Они шикарны. Спасибо за то, что избавил меня от них. Ты передал вакцину во флот? Нет, это не так просто сделать технически. Чтобы создать устойчивый иммунитет, потребовались годы медицинских изысканий. И даже если бы я открыл добытую тобой капсулу, это не сильно упростило бы процесс. Рэл, я, к горлу подступил ком, за столько должен перед тобой извиниться. Пустое. Я получил куда больше, чем пожертвовал. Улыбнулся друг. Мы все получили куда больше, чем даже мечтали. И прежде, чем ты ляпнешь очередную глупость, хочу тебе сказать, мы с тобой, Ля, до конца. Спасибо. Немного помолчали. Оставишь шрамы? Поинтересовался Кварик ни с того ни с сего. Я видел, как ты их получил. ПФ. Вся галактика видела. Фыркнул я. Нет, уберу в самом ближайшем времени. Уже встреча с хирургами назначена. Жаль, Джек бы понравилось. Джек как она, умница, красавица, упрямая. Если втемяшит что себе в голову, никто не остановит. За 3 года осилила общее образование. Нари и Виши с ею очень гордятся. Она у нас, как одна общая дочка. Всеми воспитана и всеми обласкана. Ну хоть у нее было детство. Хмыкнул я. Пусть и немного запоздалые. Да уж, хотя бы так. Рэл вновь замолчал, а потом ни с того ни с сего усмехнулся. Ты так спокойно разговариваешь о вещах, которых знать не должен. Не боишься? Ты уже должен был привыкнуть. Посторонних в комнате нет. Через стекло по моим губам не прочитать, я лежу боком к нему, а в комнате не работает вообще никакая электроника. Наверняка работа научников черного ветра. Так что нет, бояться мне здесь нечего. Я даже с радаров Цербера исчез, переступив порог этого чудесного заведения. Ну а ты сюда попал задолго до меня, так ведь? Ты когда все это узнал? Привычка. Точно. В таком случае, Как ты смотришь на то, чтобы отойти от окна и обсудить кое-какие планы? Да, надо бы. Я встал с кушетки, запахнулся полотенцем на манер римской тоги и пафосно вскинул руку. Настало время решающего пророчества. Примечание к части. Часть шла очень тяжело, и сейчас меня терзают очень смутные сомнения, но тем не менее, она такая. По-прежнему жду ваших отзывов, предложений и комментариев о секретах и способах их добычи. Первое, что сделал Раэлтар, вернувшись на Кассандру, заперся в комнате и стянул с себя скафандр, который был вынужден носить больше в целях маскировки, а оттого тяготивший его еще сильнее. Снимать с себя эту долбанную резинку было непросто, но сложнее оказалось вытащить ее из себя. Процесс был ужасен. Чего только стоило заново научиться контролировать такие процессы, как удаление отходов. Пища кварианцев неспроста была безвкусна. Она была упрощена до максимума именно из-за этой проблемы. Чем меньше в ней лишнего, тем реже ты меняешь резервуар. Закон сохранения массы во всем своем великолепии, так сказать. Выбравшийся же из многолетнего плена Рэл, первым же делом решил попробовать все, чего был раньше лишен, и, как следствие, банально оконфузился в собственном кабинете. Это был удар, но ничего, выход был найден. Диета, составленная спецами из отдела по поиску иммунитета, о, да, вот уже 5 лет этим занимался целый научный отдел Института Григоровича, новые исследования и процедуры, вплоть до вживления в пищеварительную структуру специально выведенных бактерий. Бактерии, ему вживили бактерии, да скажи кому во флоте, сразу в карантинную зону посадят, или вообще кремируют во избежание. А еще, были малоприятные тренировки, пока никто не видит, дабы не допустить повторения неловких ситуаций. Ну да ладно, то дела сугубо личные, но вот ощущения от беседы со старым другом остались схожие. Вроде бы и знакомый человек, и никогда он не был ребенком, если по сути. Но теперь было вдвойне странно слушать историю его жизни, а под тяжестью фактов, заново переосмысливать все свои воспоминания о нем. Надо обдумать каждое сказанное им слово, и не только из того пророчества. Потом, когда вынесенный мозг вернется в голову и осознает полученную информацию, сейчас же следовало хотя бы поделиться впечатлениями. Народ в его кабинет набился довольно быстро. Нарисса уселась рядом, прильнув к нему, и как бы намекая, что рабочего совещания сегодня не получится. Тиера и Баркли оккупировали стол напротив него. Вишес заняла кресло поодаль, а больше никого из руководства на Кассандре и не было. Итак, как все прошло? Нарушил молчание человек. Взгляды тут же устремились на кварианца. Странно, честно ответил тот. И чем больше времени с тех пор проходит, тем страннее кажется. Ну вы хотя бы не передрались? Помнится, улетая на Иллиум, ты имел весьма конкретные намерения. Нет, обстановка не располагала. Да, это какая такая обстановка? Очень заинтересованно спросила его супруга. Ну давай, я как-нибудь потом тебе расскажу. Расскажешь, уверенно кивнула Азари. Детки, мы отвлеклись, бросила со своего места матриарх. Скажи, Рэл, о чем вы с ним говорили? В основном, говорил он. Собравшиеся в кабинете кварианца подобрались, в воздухе повис вопрос, который в виду своей молодости не постеснялась озвучить сценаристка. Значит, новое пророчество? Не знаю, наверное, Рэл. Устало выдохнул Буч. «Хватит уже вот этих твоих». «Точно», — нервно воскликнула Тиера. «Я же объясняла, когда он достает хрустальный шар, это по-любому пророчество». «Не было никакого шара», — выдохнул кварианец и, понимая, что угадайка от сценаристки сейчас продолжится, нанес упреждающий удар. «И бубна не было, и пентаграмм со свечками, и костей не кидали, мы даже кофе не пили». «Сработало». Привставшая была Ильгая разочарованно цокнула языком и плюхнулась на место, начав нервно черкать стилом в блокнотике. Но своей цели она добилась. Напряжение в кабинете немного спало. Так как же это происходило? Вишес с темы слезать упорно не желала. Мы просто обсуждали. Агрх, самый богатый в галактике кварианец со всей силой хлопнул себя ладонью по лбу и медленно, с чувством провел ей по бледному лицу. Да я до сих пор не пойму, что там действительно происходило. Мы просто сидели и с умным видом просчитывали варианты действий на будущие события так, будто они уже произошли. Притом просчитывал в основном он, а я такой с умным видом. Дружище, а давай мы сделаем так, а не по-твоему, а он такой. Верно, и как я об этом не подумал. А что если? И вот так 4 часа. Офигеть. Пророк и его зам правит будущее в Иллиумском борделе. Восторженно пискнула Тиера со своего места и с выражением глаз более подходящим безумному ученому, нежели светской львице, принялась строчить в блокноте с удвоенной энергией. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, ветры вдохновения унесли творческую натуру не только из дальнейшей беседы, но и из этой реальности в целом. «Где-где?» — мило осведомилась прильнувшая к Раэлу жена, и тот, вдруг, почувствовал, как из-за нежных, с каждой секундой крепчающих объятий у него в легких остается все меньше воздуха. Это был элитный массажный салон, зачастил кварианец, пока у него еще оставался кислород. «Нари!» — осадил ревнивицу человек. «Давай потом его придушишь. Сначала дело. Раэл, мне нужны все подробности вашей беседы». «Хорошо». Кварианец с некоторым трудом выбрался из объятий жены и достал из ящика стола стопку исписанных, а кое-где и исчерченных непонятными схемами листов. Электроника там не работала по понятной причине, так что свое пророчество пророк изложил на бумаге по пунктам. Там же мы и накидали наши планы. «Постой!» Вишес встала со своего кресла и приблизилась к столу. Он рассказал, откуда знает, что все случится так, а не иначе. «Это действительно важно?» – осведомился Буч. «Нет, но я хотела бы знать правду. Рэл, ты ведь спросил его об этом?» «Спросил». И он ответил. «Наш друг уже несколько раз пережил эти события, так что для него это все в какой-то степени далекое прошлое. Но столь масштабно влиять на реальность он может впервые. В предыдущих версиях не было ни нас, ни нового горизонта, ничего того, что мы создали». Таков был его ответ. Какое-то время за столом царило гробовое молчание. Не скрипело даже перо сценаристки по блокноту. «Лучше бы я этого не знал», — заявил Баркли, и все тут же с ним согласились. Даже Вишес. «Ладно, давайте посмотрим, какую роль нам уготовал пророк». Человек перегнулся через стол и схватил первый листок из стопки. «Итак, событие первое. Смерть Шепарда. В скобочках. Обязательно. Не мешать. Не понял». Буча ошарашенно оторвался от листа бумаги. «А на кой хрен тогда? Дальше читай. Рекомендации. Наблюдать, найти тело первыми хм-хм-хм». Смятый в жесткой хватке листок с силой опустился на колено тактика. «Дамы, я сейчас буду очень разнообразно материться. О, ни в чем себе не отказывай». Как-то грустно фыркнул Рэл и положил трехпалую ладонь на пухлую стопку с остальными пророчествами. «Мое возвращение на Наверию было до безобразия скучным. Не усидев на Иллиуме и 2 недель, я просто позвонил по нужному номеру и меня забрали на следующий же день. Меня поместили в тот же комплекс Synthetic Insights, в ту же лабораторию, заселился в те же самые апартаменты, мне дали сводку по проектам, над которыми техотдел трудился в настоящий момент, определили, чем буду в ближайшее время заниматься я и все. Ни в коем случае не жалуюсь, но после веселого зергроша по разрушенным тайным лабораториям было как-то тоскливо. Хотя толстый троллинг местной СБ на Армакс-симуляторе вносил свои краски в серые будни инженера обыкновенного, очень сильно раздражало отсутствие знакомых лиц в виде Миранды Чамберс. Ну, в принципе, с Лаусан все ясно. Она сейчас, счастливая, обживает собственный орбитальный медицинский комплекс, мощности которого вполне хватило бы на воскрешение человека, а впоследствии еще и штамповки теней до фантомов. А вот куда призрак подевал, любящую всю галактику разом и по очереди, доктора психологии, мне было непонятно. Ей тут работа была, зато мне дали очаровательную девочку на побегушках, тоже рыжую, правда, крашенную, но да бог с ним, это не самый главный ее недостаток. А главным было то, что эту девочку звали Раса, которая пока еще не Майя Брукс. Этой самой рутиной меня промурыжили где-то 1.5 месяца. Не знаю, для чего, то ли повторно перепроверяли мои связи, то ли проводили какие-то удаленные тесты на ложь, лояльность и прочую чушь, пока наконец не случилось. Дойдя до нужной двери, Миранда по-хозяйски открыла ее своим личным идентификатором и вошла внутрь. «Здравствуй, Леонард, я бы хоть и оцепенела». Какое-то время она созерцала открывшуюся ей картину. Картина какое-то время созерцала Миранду, но, надо отдать участникам действо должное, пауза длилась лишь 2 секунды, после чего копна огненно-рыжих волос, блеснув в свете плоских потолочных ламп, скрылась под широким одеялом. От мощнейшего дежавю снежная королева вновь зависла, но, к ее чести, пришла в себя гораздо раньше, чем в прошлый раз. «Раса», спустя секунду осведомилась она, провожая взглядом голый зад Леонардо, скрывшийся от греха подальше в ванной. Этот кобель даже не удосужился ее устно поприветствовать. Просто виновато улыбнулся, кивнул, встал с кровати так, чтобы с подстилки не слезло одеяло и скрылся за отъехавшей дверью. «Миранда», — удивленно вопросила девушка, высвобождаясь из-под материи. «Какими судьбами?» «По делу», — приморозила ее Лаусон и зыркнула на дверь. Та как раз отъехала в сторону, выпуская цель ее визита уже одетую в штаны и футболку. «Рад тебя видеть, Миранда». Как ни в чем не бывало, поздоровался он своим обычным тоном, хотя слегка порозовевшие щеки выдали его стыд. «Ты не могла бы?» «5 минут, Леа, я помню», — бросила она, уже повернувшись к парню спиной. «Ты просто чудо», — раздалось ей вслед из-за закрывающейся переборки. В этот раз они управились за 3:28. Вход в комнату Леа открылся, и из него с видом победительницы продефилировала рыжая, смерив Миранду слегка насмешливым взглядом. Что ж, мисс Лаусон всегда имела ряд причин для того, чтобы пустить этой особе пулю в затылок. Сейчас же к этому немалому списку добавилась еще одна, пусть и очень незначительная. В комнате ее уже ждал закипающий кофейник, отставленный стул, 3 кусочка сахара на маленькую фарфоровую чашку и даже ваза с печеньем, которой она не заметила при первом своем залете в номер. На том же столе мерно гудела глушилка, немощная, покрывающая примерно радиус в 2 метра. В принципе, для приватного разговора более чем достаточно. Хозяин помещения сделал приглашающий жест и только после того, как убедился, что гостья получила все необходимое, уселся напротив. «Так чем я обязан твоему визиту?» Чашечка после мелкого глотка вернулась на блюдце. «Должна сообщить тебе о твоем новом назначении. Понимаю, у призрака КМК слишком гордый для общения с выпавшими из обоймы агентами. Вот как, и что же от меня нужно? Помнишь, ты участвовал в модернизации силовой установки для фрегата Альянса? Еще бы, моя лучшая работа. Не сказать, что неожиданно, но наводит на определенные мысли. Суицидальные, надо сказать, мысли. Даже так, ой, как-то у нее глаза сверкнули насмешливо. В таком случае, тебе не очень понравится, что от твоих решений там мало что осталось. Призрак ознакомился с твоими наработками и передал их в инженерный отдел. Там документацию изучили специалисты и оставили от предложенного едва ли треть. И это не говоря о том, что к строительству еще даже не приступали. Я, кажется, кого-нибудь из этих специалистов убью. Как только увижу, до знакомства. Свое возмущение я даже не пытался скрыть. Заглотив еще горячий кофе залпом, вытаращился на женщину и не мог вымолвить ни слова. Вот и призрак не понял. Удовлетворившись моей реакцией, кивнула Лаусон. Кажется, основная причина, указанная в докладе, была: так никто не делает. Ага, а арсенал в БИЦ, это значит в порядке вещей, да, нет, смерть для них слишком гуманное наказание. Тебе надо будет разобраться совсем на месте. Ладно, посмотрим, еще что-нибудь, с делами все. Сказав это, она демонстративно откусила уголок печеньки. Ладно, подождем, ты хотя бы в курсе, что за змею себе в постель затащил? Наконец поинтересовалась Миранда. Ау, вопросики у тебя. Как бы ей поаккуратнее сказать, что не читал книги Карпишина? Нет, не в курсе. Могу только гадать. И кстати, о твоем замечании по поводу кто кого и куда затащил. В данном случае является темой затяжной дискуссии. Я поднялся со своего стула и налил гостье еще кофе. Полагаю, раз у теперь тоже передвинут на другое направление, на новом месте будет кому за мной шпионить. Верно, ее новый напарник тоже здесь, и уже более благодушно заметила. Она знает, что ты ее раскусил. Зачем, у нее такая милая маска, не хотел с ней расставаться. Даже так, а когда ты понял, что она не так глупа, как пытается казаться? Пожимаю плечами. Почти сразу, ее выдала просто лютая ко мне ненависть. Брови собеседницы вопросительно взлетели вверх. Мы с ней, дети Омеги. Она мне сама рассказала, для большего доверия, правда, чуточку приукрасила свою биографию, на этой маленькой лжи и попалась. Я прочистил горло. Быть ребенком на нижних уровнях Омеги, все равно что в индийских джунглях. С ранних лет понимаешь, что ради собственного выживания надо делать вещи, которые большинство бы назвали жуткими. Обобрать труп, запросто, а если он еще движется, не проблема, вот лежит осколок бутылки, возьми его да проведи раненому по горлу, он все равно уже не может сопротивляться. Тогда, если не шуганут, станешь счастливым обладателем пары кредитов и, возможно, чего-нибудь сегодня съешь. Меня подобная участь миновала, а вот раса этого дерьма хлебнула сполна, а ведь она, девочка, вдвойне хуже. Раньше развилась, раньше все осознала, приспособилась. вырвалось, наконец, уж не знаю как. Вот только такие вот звереныши нормальными не вырастают. Научиться имитировать нормальных могут, а в полной мере такими быть, нет, прости. На моем лице сама собой скривилась едкая неприятная улыбка. Так что, можно сказать, я ее почуял. Я не врал ни единым словом. Даже если исключить все, что я знал о Брукс по игре и комиксам, я бы все равно ее почуял. Дети Омеги, не те, у кого были хоть какие-то родители, а кого воспитала сама станция, они такие. Раса завидует тебе, каждую минуту. Ты бы видела ее глаза, когда я рассказывал ей о своей жизни на станции. Такое не спрячешь. Кажется, мне удалось впечатлить собеседницу. Весьма точный анализ, медленно проговорила Лаусон. Не боишься, что она прирежет тебя в кровати? Нет, бездна знает, в какую сторону вывернуты ее мозги, но то, что дружить со мной может быть выгодно в дальнейшем, она просекла сразу. Что ты ей пообещал? Напряглась моя прекрасная собеседница. Ничего, она играет свою роль и делает это хорошо, поэтому ничего не просит сверх того, что может просить наивная помощница. Например, поддерживать связь время от времени. Полагаю, это было наименьшим из зол. Брюнетка с видом строгой учительницы дождалась моего кивка. Чудно. И да, полетишь со мной, сколько времени тебе надо на сборы? Прощание с расой было до тупения милым и слезливым. Она рыдала, вешалась мне на шею, лезла целоваться, о, это 100% было для Миранды, и клялась писать каждую неделю. А я что, говорил, что буду скучать, что такой лаборантки у меня больше не было и не будет, божился, что буду писать в ответ и шептал кучу всякой подобной чуши. Этот спектакль был нужен нам обоим в качестве апогея того времени, что мы дурили друг друга. Я бы мог над этой ситуацией посмеяться, если бы не буравящий мне спину тяжелый взгляд Кайлинга. Убийца все время стоял поодаль и не сводил с меня глаз, будто я опасное животное и вот-вот сорвусь с цепи. Но сам не нарывался, даже приветственно кивнул мне, когда я к нему подошел для передачи девушки с рук на руки. В общем, облегченно вздохнуть я смог только когда миниатюрная фигура рыжей красотки скрылась за закрывшимся люком кадика. «Ну и как тебе он?» — спросила китайца моментально преобразившаяся девушка. «Внушает», — совершенно серьезно ответил тот. «Но я справлюсь, я тоже так думала». «А разве нет? Да ты вертела им, как хотела». Раса насмешливо фыркнула. «Вот поэтому я шпион, а ты – ликвидатор». Но тут же пояснила. «Это задание больше всего на свете было похоже на игру «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». Такое ощущение, что призрак предупредил его обо мне. Но он, естественно, в этом не сознается. Думаешь, он излишне симпатизирует этому Гаю? Кто знает, что у него на уме? Но когда мы говорили в последний раз, у меня сложилось четкое ощущение того, что на данный момент полезность Леа выше моей. Ленг подпер переборку и смерил рыжую серьезным взглядом. А мне он приказал, чтобы я был готов нейтрализовать Шустрика в любой момент времени. Хочу посмотреть, кто из вас лучший. Плотоядно улыбнулась раса. Я лучший. Полыхнул гневом Ленг, но тут же успокоился, и Гай однажды в этом убедится. Примечание к части. Пока в голову не лезет больше ничего, что я мог бы впихнуть в эту главу, а значит, пусть так и останется. Если вдруг возникнет мысль что-то дописать, сделаю это. А пока пусть будет так. Жду отзывов тапков о высоком искусстве, косяках и детских играх. Мистер Гай, сегодня призрак был особенно непризрачный. Он не курил, не пил и даже не сидел в своем пафосном кресле, закинув ногу на ногу. Он стоял и сверлил меня своими светящимися глазами так, как никогда до этого. Естественно, лицо его было каменно равнодушным, но в воздухе царило такое напряжение, что меня пробило через все разделяющие нас парсеки. Призрак. Если вначале у меня и было желание поздороваться с этим человеком как-то позаковыристей, то сейчас оно пропало основательно и бесповоротно. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы не стали устраивать расправу над моими инженерами. Миранда сообщила, что на момент получения задания намерения у вас были вполне конкретные, и я, после разговора с руководителем проекта, был склонен вас поддержать. Даже не знаю, как это объяснить. Пожал я плечами. Знаете, у меня от сердца отлегло, когда, прибыв на место, я увидел толпу гражданских спецов. Даже желание нести справедливость дробью в массы пропало. Вас настолько успокоила наша несостоятельность в плане постройки военной техники. Уголки глаз призрака едва заметно сузились, а звук голоса приобрел металлический отзвук. «Нет-нет», я примирительно поднял руки перед грудью. «Просто, хотя бы для своих кораблестроителей Альянс создал условия, из-за которых не хочется бежать к террористам». Харпер сморгнул. «Видимо, под таким углом он на ситуацию не смотрел. У вас очень своеобразный взгляд на вещи». Серебряный портсигар блеснул алым лучом Кроноса, покидая карман и вернулся в него, не досчитавшись одной сигареты. Едва заметные морщинки на лбу магната разгладились, и он посмотрел на меня уже не так сурово. «Боюсь, вы даже не понимаете, сколь ценны именно этим качеством. К сожалению, человеку не дано смотреть на себя со стороны», — кивнул я. «Что же касается инженеров, то там было не все так плохо, как я думал. Свое дело они знают, учиться готовы. К тому же, если их перестрелять, то вся работа свалилась бы на меня, а я не настолько крут в кораблестроении, даже с помощью Ганнибала. Значит, на этом направлении вопросов больше не возникнет, не сейчас, хотя руку с пульса я бы все же не убирал. Опять же, мои изначальные идеи действительно надо сильно переработать под текущие реалии». Я немного подумал, помассировав нижнюю губу. «Прошу разрешения и дальше вести этот проект. Позже», — пыхнул дымом фюрер. «Сейчас у нас есть куда более серьезные проблемы». Призрак подошел к своему излюбленному креслу и аккуратно затушил окурок в пепельнице, встроенной в подлокотник, затем вновь впился в меня взглядом. «Леонард, насколько велико ваше влияние в черном ветре? Ух ты! Вот так вот в лоб! Да, да, умеете вы огорошить, мистер Призрак. У нас больше нет времени на игру в кошки-мышки». Светящиеся имплантаты в глазах блеснули сожалением. «Ответ на этот вопрос мне нужно знать прямо сейчас. Ох, я помассировал виски. Мое влияние в самой корпорации равно нулю. Это совсем не то, что я хотел услышать. О, вот от кого Миранда морозить голосом научилась. Но это правда. Я пересекался с арбитрами еще до того, как они стали себя так называть. Фактически, они познакомились на одном моем специфическом заказе. А уже на Иллиуме я узнаю, что у них уже есть корабли, и они круты. Все. Как в их компанию затесался Раэлтар, я не понял, но то, что он поднялся среди них на вершину, не удивляло от слова совсем. Замашки у него были всегда. Были. Слегка склонил голову к плечу призрак. Ну, возможно, это я открыл ему глаза на некоторые вещи. Скромненько так потупить взор. В принципе, расстались мы молча, я бы даже сказал, просто потому что время пришло. Он свинтил во флот, я домой. Потом даже не переписывались. Через него можно попробовать, но самому мне до такой высокой пташки не дотянуться. Как-никак директор корпорации с миллионным персоналом. Генеральный директор. Поправил меня магнат. Тем более. А что же госпожа Эльгая? Тиера. На самом деле я был с ней довольно жесток. Неужели? Она была слишком наивная. Пришлось экстренно учить ее выживать. По просьбе Ари, а то как же. Королева положила на нее глаз сразу же. Призрак поднял указательный палец, желая прояснить скользкий момент. «Кстати, не проясните мне природу ваших навыков, если уж на то зашла тема, конечно, пара злобных турианцев». Я улыбнулся далеким воспоминаниям. «Они учили вас единоборством, я вас умоляю, у них же совершенно другое строение тела, чему они могут научить человека, все куда проще. С 10 лет они приходили и били меня до тех пор, пока я не научился бить их, до этого лишь самоучители и видеопособия, и вы также избивали бедную девушку». Хм, такое чувство, что призрак, впечатлившись услышанным, на минуточку забыл, что он фашист. «Ну что вы, как можно, для нее я разработал целую программу подготовки, благо до этого у меня уже был опыт работы с Азари. Смею предположить, что это было лишь немногим легче, чем телохранитель Арии. Ну, скажем так, что такое спать, она на какое-то время забыла, но в конце концов, это все пошло ей на пользу. Более того, она это даже смогла понять, так что, думаю, она на меня не сильно злится. В любом случае, это лучше, чем ничего, а в глазах – разочарование. Собирайтесь, вы летите на Омегу. Принято, но может, скажете, что произошло. Новая затяжка, заметно длиннее, чем обычная. Шепард пропал. О каком Шепарде шла речь? Уточнять не надо было даже мне. Как, когда, сведения надежны, как я ненавижу себя за подобные запланированные задницы. Вполне надежны. Более того, мы склонны предполагать худшие. Продолжал лить мне за шиворот азот призрак. Тогда какой смысл? Шепард нужен человечеству. В любом виде. припечатал призрак, и мы обязаны его найти во что бы то ни стало. Не нужно меня агитировать, призрак, я уже согласился, попросил я, пока его не переклинило на пафос. Просто уточняю для себя некоторые детали. Хорошо, на месте с вами будет сотрудничать мисс Слоусон, а пока я бы хотел, чтобы вы прямо сейчас связались с Тиэрой Эльгая. Отсюда, не понял я. На это призрак лишь коснулся пальцами пары кнопок на возникшей перед ним сенсорной панели, после чего передо мной из темноты вылетел небольшой дрон-проектор, с которого уже шла трансляция, а спустя минуту ненавязчивой мелодии, обозначающей вызов, в нем возникло изображение красивой девы Азари, которая смотрела на меня с таким видом, будто я отвлек ее как минимум от поедания торта. Хм, а она сильно изменилась за 10 лет, лицо вытянулось, повзрослело, пигментация стала более расплывчатой, добавилась пара новых вкраплений, вкупе с правильным макияжем выглядела очень привлекательно. В последний раз, когда я наблюдал ее воочию, она была скорее концентрированной милашкой-подростком. Эф, а я, долбанное время, стариком себя ощущаю. 20 секунд на любование друг другом в гробовом молчании. Казалось, даже призрак, наблюдавший эту сцену, затаил дыхание, но вот в фиолетовых глазах стали появляться тени узнавания, а личико принялось удивленно вытягиваться. «Привет, мелкая». Продолжить я не смог из-за радостного визга с той стороны, заложившего мне уши. «Учи и эти еель». Раэлтар Васнидас с глухим стуком ударился лбом о дубовый стол. Сильно, но не помогло. Ситуация не улучшилась. Акила, они столько запланировали, но все представление, как выразился Хитаси, полетело в задницу с самого первого акта, начиная с того, что они все-таки опоздали к Алкере, и все, что смогли сделать, это прогнать таки мегакрейсер коллекционеров. Эф, прогнать, горько усмехнулся кварианец, отрывая лоб от уже потеплевшей столешницы. Здоровенный, высеченный из монолитного астероида корабль полчаса держался в бою с тремя крейсерами черного ветра и отступил только когда эскадра смогла таки продавить его щит. Да и тогда он бы с ними справился, просто жуки или те, кто за ними стоят, решили не тратить время и ресурсы на возможный ремонт исполина. Но в данной ситуации было важно лишь то, что время потеряли и те, и эти, в результате чего Нормандия спикировала в атмосферу, а спектр бесследно исчез. Все, что смогли сделать сильно поврежденные корабли компании, подобрать спасательные капсулы и на челноках обследовать район крушения корабля. На полноценные поиски на планете ресурсов уже не оставалось, и это предстояло сделать следующей группе, которую оперативно собирали в ФАЕ. Мало того, команду этого Шепарда еще вот успокаивать. Тоже задача не из простых. Для начала их всех еле получилось убедить, что Нормандию сжег неизвестный корабль, а не вполне себе известная, но пришедшая на помощь уж больно быстро эскадра черных, так еще проблемы возникли и с отдельными членами экипажа. Нет, люди пережили пропажу командира более-менее сносно, как и турианец. Азари же будто сошла с ума, кричала, истерила, а офицера, попытавшегося привести ее к мысли, что Шепард мог и не выжить, шарахнула биотикой так, что тому потребовалась срочная госпитализация. Но самое паршивое, что случилось это уже неделю назад, а четкого плана действий у него до сих пор не было, только отчет поисковой группы, свидетельствующий о том, что кто-то все-таки успел побывать на планете до них и забрать такие останки спектра. Из тяжких дум гендиректора вырвал писк стационарного коммуникатора, который он немедленно активировал. По защищенной линии с ним связалась Тиэра Эльгая, неуместно радостная и оживленная. «Рэл, как же я и впрочем, вижу, неважно», — выдала дева на выдохе. «Угадай, кто летит на Омегу заключать с нами договор о дружбе, мире и сотрудничестве?» Испепелить ее взглядом не получилось, равно как и охладить на пару градусов ее неизвестно откуда взявшийся энтузиазм, как и дождаться, когда она сама ответит на свой вопрос. «Да и так понятно, что агент Цербера», — хмуро подыграл деве Кварик. «Мне уже сообщили, что они активизировались на станции. Как связаться захотят, спущу на них Баркли, дам ему в усиление Джек, пусть по-людски промеж собой договариваются. Эй, не надо так травмировать малышку», — засмеялась Азари. «А то она травмирует нам Ля». «Что, связанный?» — пояснила для необычайно тугодумного сегодня кварианца Тиэра. «От Цербера, Ля». На этот раз удар головой о столешницу помог. Мысли встали на свои места, а воображение услужливо подсказало, как Ля отреагирует на их провал. Он поднял взгляд на Тиэру в проекторе и увидел обращенный на себя взгляд полный сочувствия. «Все плохо, да, справимся, идти», — выдавил из себя Рэл. «А уж когда Лео появится, то вообще всех победим. Когда он, кстати, прилетает, я сам с ним встречусь. Послезавтра будет на станции». «Хорошо, спасибо, что предупредила». Переговоры чем-то напомнили стрелку между двумя конкурирующими бандами, много раз показанную в фильмах про лихие 90-е. Стоят такие две банды одна напротив другой на приличном удалении. Одни в черных скафандрах с серебристым обрамлением, другие в серо-черных с оранжевыми полосами и ромбиками. Потом с каждой стороны навстречу друг другу выдвинулась по бугру, и они, то есть мы, я и Райлтар, стали медленно сближаться. Встали примерно в метре друг от друга и перекинулись парой дежурных фраз, которые обычно произносят давно не видевшиеся, но не чужие друг другу разумные, после чего обнялись и пошли куда-то в сторону под удовлетворенный гул с обеих сторон. Разговаривали опять же шаблонно. «Как дела? Где пропадал? А сам как? Как семья?» Пару раз неискренне посмеялись. Начали торговаться. Ну и прочее. В конце концов я отдал ему портативный КМК для разговора с призраком и отошел на порядочное расстояние, но так, чтобы все видеть, и буквально через 5 минут кварианец махнул мне рукой, подзывая. Они договорились. Черный ветер ищет тело и, если находит, передает его Церберу, а тот способствует более благоприятному выходу компании на рынки оборонки Альянса. Ну и еще кое-что по мелочи в виде кратковременного пакта о ненападении друг на друга. После чего мы разошлись, как в море корабли, похватав с собой охрану. Да вот такой спектакль я себе всегда и представлял. Жаль, Долин Хитаси этого не видел. Сразу бы Оскар дал, или чем там его раз в год на Иллиуме 10-й раз подряд награждают-то. Неважно, главное сейчас, поскорее забуриться в номер и прочитать, что за бумажку он засунул мне за шиворот. И да, Арию все-таки надо будет навестить. Примечание к части. Глава короткая, знаю, но придумать на эту тему что-либо более развернуть я пока не в состоянии. Будут идеи, пишите в личку или в комменты, а так очень жду ваших мнений об инновациях, сотрудничестве и полуфабрикатах. Давненько я так беззаветно и искренне не манкировал своей ответственностью. Ведь еще когда решил навестить Арию, а вот поди ж ты, уже месяц мимо Омеги из загробной жизни летаю да бегаю, а все некогда, до кого я обманываю, страшно мне. А ну как прибьет, но нет, не прибило. Вместо этого мы вот уже целый час сидим с ней на диване напротив друг друга, небрежно потягивая винцо из последней партии, которое королеве подогнал мой старинный знакомый итальянец, и мило беседуем за жизнь.